По зубам было видно, что псы достаточно пожили и поработали. Это и сделало их такими спокойными. Но другие встретили меня рычанием, скалили зубы. Однако после окрика и уверенных движений быстро смирились и дали, хотя и не совсем охотно, осмотреть зубы. Один здоровый молодой пес, как только я отвернулся от него, вцепился в лапу своего соседа. Раздался визг. Все остальные бросились в сторону дерущихся. Короткие цепи не давали возможности принять участие в потасовке. Стая рычала, лаяла и хрипела, давясь на цепях. Щелкнул кнут на Найца. Порядок восстановился. Псы, лишенные своего излюбленного удовольствия, хорошие драки, молча скаля зубы, заняли свои места. Несмотря на наличие нескольких старичков и слабосильных, я все же остался доволен знакомством с будущими помощниками. Раздобыть собак для экспедиции было самой трудной задачей. Теперь они были доставлены, а некоторый отсев неминуем. При моем выходе из вагона придвинулись поближе взрослые зрители. Вновь посыпались вопросы. Пришлось рассказать, что собаки, закупленные в низовьях реки Амура, в Нивских и Нанайских стойбищах, сначала ехали по Амуру в Хабаровск, откуда через весь Советский Союз едут в Архангельск. Дальше будут посажены на ледокол и отправятся в Арктику, а там будут возить груз и помогать при изучении еще неизвестных земель. Я не обманывал слушателей. Собаки действительно проделали большой путь. Срок, в который они были подысканы, закуплены и доставлены, был рекордным. Экспедицию утвердили в последние дни марта. До выхода в море оставалось 3,5 месяца. За это время надо было получить ездовых собак. Я побывал в Архангельске. Это пункт выхода экспедиции в море. Найти здесь собак было наиболее желательно. Я знал, что город и прилегающие к нему районы в какой-то мере ежегодно снабжали собаками новую землю, что и порождало у меня некоторую надежду. Действительность оказалась плачевной. Ездовых лаек здесь не было. На новую землю сбывались преимущественно дворняги и помеси их с сеттерами и легавыми. Предлагали их и мне. Пытались всучить даже пинчера, уверяя, что это незаменимый пес. Однако расхваливание не могло улучшить качество товара. Рухнула слабая надежда на получение собак из новой земли, лежащей на пути будущей экспедиции. Если там и можно было бы приобрести собак в достаточном количестве, то это были бы представители той же неподходящей для нас архангельской породы. Но что же делать? Где взять собак? Ближе всего были тундры европейского севера. Но там ездят на оленях, а собака представлена только оленегонной лайкой. Она прекрасный пастух, но совершенно негодна для упряжки. Если продвинуться дальше на восток, можно набрать небольшое количество неплохих собак в низовьях Енисея. Но здесь их надо собирать, что называется, поштучно, а значит, объезжать для этого огромный район и потратить не менее года времени. Не годится. Еще дальше на восток ездовые собаки были в Верхоянском и Колымском районах. И отличные собаки. Заполучить их было бы хорошо. Я радировал в Якутск. Но там не могли уложиться в нужные сроки и отказали в моей просьбе. Больше всего ездовых собак на Камчатке и в Анадырском крае. Здесь можно подобрать прекрасную стаю для любой работы и для любого района севера. Но и Камчатка, и Анадырь были слишком далеко, а тогдашние способы сообщения с ними не давали никакой надежды на срочное разрешение вопроса. Единственная надежда была на Дальний Восток. В низовьях Амура ездовыми собаками пользуются охотники нивхи и нанайцы. В Николаевске на Амуре собачья упряжка на улице – обычное явление. Даже в Хабаровске иногда можно было наблюдать, как, нарушая все правила движения, вводя в смущение милиционеров и заставляя шарахаться в сторону автомобили, мчится собачья упряжка. Я телеграфировал в Хабаровск дальневосточной конторе госторга. Там я работал раньше и оттуда отправлялся в свою первую экспедицию на остров Врангеля. Госторговцы все еще считали меня своим человеком. На мою просьбу помочь они обещали сделать все возможное. Агентам, работавшим в низовьях Амура, полетели телеграммы с заданием срочно закупить собак. Аппарат сработал хорошо. Собаки были быстро собраны, и вскоре под надзором двух проводников начали свое путешествие в направлении Архангельска. Естественно, что при заочной покупке нельзя было рассчитывать получить 50 собак доброкачественными. Поэтому-то в прибывшей стае и нашлось несколько стариков-полуинвалидов. В основном же здесь были середнячки. Не обладая какими-либо исключительными достоинствами, они, как читатель увидит в дальнейшем, честно трудились, переносили более чем собачьи лишения и своей исключительной выносливостью помогли исследованию Северной земли. Пройденный ими путь складывался в тысячи километров. Лютовали морозы, выли метели, по горло захлестывала вода, одевая собак в непроницаемый ледяной панцирь. А они шли и шли, волоча за собой тяжело нагруженные сани. Некоторые из них гибли в лямке, отдавая последние силы работе, не зная даже, насколько их работа помогала экспедиции. Я был рад встрече со своими будущими четвероногими помощниками. Проводил их в вагон до Архангельска и сдал на попечение Журавлеву.